Все-все тут были. Был и Мирет. Вычернилось, запало щеками его круглое лицо. Рядом с полковником Мальцевым стояли Знаменский и Светлана. «Да, дорогой ценой платим», — сказал им Мальцев. Только что отзвучали речи. Последняя минута настала, тишина вступила на кладбище. И тут выхватили десантники-афганцы свои люггеры и открыли яростную пальбу в небо. Прощались, ненавидя эту мнимую тишину. И Знаменский выхватил из-под руки свой Вальтер и начал палить в небо. Нет тишины, лгут те, кто объявляет о тишине. Еще рано. За деревьями, позади могила Широтаева и Василия Титова, в промельке между деревьями, увидел Знаменский вереницу детей, взявшихся за руки. Они шли за старшим, младший, и еще более младший, до самого маленького, который все же умел ходить. А самый маленький, грудной, был на руках у матери, шедшей впереди детей. Шествие это замыкала большеголовая рыжая собака. Это была семья Ашира Атаева. Эпилог 2. О Знаменском. Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе. Осень. Благословенная осень. И в один из ее благословенных дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился высокий мужчина, по-местному одетый, выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости, грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего, поэтому. Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше. Но вскоре остановился. У столба, на котором уцелела, хоть и сильно выцвела, бумажка, сообщающая, что картограф Д.Д. Коноплин дает уроки любознательным, и там же пониже была и его Знаменского приписка «Даю уроки английского и французского, могу подготовить для поступления в Институт иностранных языков и Институт международных отношений, МГИМО, адрес тот же Р.Ю. Знаменский». Его текст выцвел чуть меньше, чем Д.Д. Коноплина. Но все же выцвел, уж больно тут горячим было солнце. Знаменский достал из нагрудного кармана свой замечательный золотой паркер и подновил текст. Ашхабад, Москва, 1987 год. Читал Юрий Рудник, 1991 год. Конец озвученной книги.